Послесловие. Итак, неужели книжки «Помоги себе сам» действительно помогают? Прошло 3 месяца с тех пор, как я завершила свое селф-хелп-путешествие. Сейчас я в коттедже у лучшей подруги в Западной Ирландии. Джемма и ее малыш Джеймс лежат на диване в обнимку, а я пишу на веранде за столом с видом на проселочную дорогу. Этим утром мимо дома прошло 30 коров, а вчера 4 овцы с таким видом, будто они тут главные. В общем-то, так и есть. Они точно имеют на это место больше прав, чем я. На огромном листе голубого неба светит солнце. Кажется, будто с каждым днем оно становится больше, и я не могу понять, почему. В голове не укладывается. Вечером оно зарозовеет, а на закате заалеет. Я в сотый раз произнесу: «Боже, как красиво!» Перед этим Джемма приготовит на ужин рыбу, а я помогу кормить Джеймса. Несмотря на то, что он уже большой мальчик и может справиться с едой сам, сначала ложкой, а потом, чтобы было легче, уже рукой. Когда он наестся, то преподнесет объедки на своих крохотных, заляпанных едой пальчиках в наши большие взрослые руки. Мы скажем «Та-та!» Его лицо осветится радостью и любовью, и его мама назовет его самым лучшим мальчиком на всем этом огромнейшем свете. Мы с Джеймсом отправимся на прогулку по саду после ужина, и он притворится, что нюхает цветы. Он будет наклоняться, шумно вдыхать и смотреть на меня в ожидании одобрения, которое тут же и получит. Затем он крикнет «Пчелка!» и покажет пальцем на гудящих пчел, которые, по-моему, всегда скрываются в этих фиолетовых цветах. Скорее всего, кошачьей мяти. А мы продолжим гулять, нюхать и подмечать пчелок, пока для Джеймса не наступит время плескаться в ванне. Там он наиграется с резиновыми уточками и выйдет таким светящимся, чистым и невинным в своем плюшевом белом полотенце, что я почти расплачусь от любви. Если мне повезет, я получу поцелуй. Это будет идеальный момент в череде целого лета идеальных моментов. Я невероятно счастлива. Прошлым вечером, после купания в Атлантическом океане с визгами и писками каждый раз, когда нас окатывало ледяными брызгами, мы с Джеммой смотрели документальный фильм с британским сценаристом Деннисом Поттером, умирающим от рака. Я расплакалась, пока слушала его. Он говорил: «Мы забываем, что жизнь существует только в настоящем времени. За окном, например, деревья стоят в цвету. И вместо того, чтобы просто подумать: «О, красивые цветочки!», я вижу, что это самые белые, самые свежие, самые цветущие цветы, какие только можно вообразить. Дело в том, друг, что если ты видишь настоящее время, то ты действительно его видишь. И, друг мой, ты должен его восславить. Вот так я себя сейчас чувствую. Я живу в настоящем. Каждая секунда будто взрывается изнутри совершенством. Даже такие рутинные вещи, как развешивание белья после стирки или мытье посуды, теперь имеют значение. Я не знаю, почему. Думаю, что я просто подошла к концу этого длинного путешествия только за тем, чтобы понять, что не хочу быть нигде, кроме сегодняшнего момента. Я не хочу быть никем, кроме самой себя. Я здесь. Я счастлива. Так значит ли это, что книги «Помоги себе сам» действительно помогли мне? Этот год во многом был настоящей катастрофой. Я погрязла в долгах, моя продуктивность упала, и я стала на целый стоун тяжелее, чем раньше. Я была безответственной и эгоистичной. Я потеряла кучу времени, пока смотрела сотни вдохновляющих видео на Ютубе, вместо того, чтобы работать. Я потратила прорву денег, которых у меня не было, в ожидании, что Вселенная все восполнит. И что хуже всего, я потеряла одну из своих лучших подруг. Сара была права. Я просто зациклилась на себе. Меня передергивает от мысли, насколько я была эгоистичной, когда бесконечно анализировала каждую свою мысль и каждое действие. Я стала селф-хелп-наркоманкой и перестала обращать внимание на мнение родных и близких. Я была уверена, что ответ ждет меня в следующей книжке. В следующей книжке. С каждой новой книгой мои ожидания от жизни возрастали. Мне больше недостаточно было просто счастливой жизни. Я хотела выдающейся. Чем выше поднималась планка, тем быстрее я падала. Чем больше я искала идеальную себя, тем больше она уничтожала меня реальную. Чем отчаяннее я старалась стать счастливой, тем более несчастной становилась. Теперь я знаю, что идеала не существует, а счастье не в том, чтобы зациклиться на своих мечтах, а в том, чтобы открыть глаза и понять, все, что тебе нужно, у тебя уже есть. В декабре, когда я пыталась не спятить на ее диване, Джемма рассказала, как надеялась, что к концу года я просто пойму, что со мной изначально все было в порядке. Что мне не нужно было выпрыгивать с самолетов, болтать с незнакомцами или раздеваться на публике, чтобы меня любили. Тогда я думала, что это смешно. Я могла видеть только свои недостатки и промахи и думать, что мне нужно стать кем-то другим, чтобы заслужить любовь. В Хоффмане я поняла, что дело было не в этом. Стоять перед толпой незнакомцев и делиться с ними самыми сокровенными частичками своей души, которые так долго были спрятаны, было одним из самых страшных и прекрасных экспериментов в моей жизни. Вместо того, чтобы оказаться концом света, это ознаменовало начало нового мира. Мира, в котором я принимала все свои недостатки. Мира, где я заслуживала любви и принятия такой, какая я есть. На той психотерапевтической неделе мы делали одно упражнение. Надо было написать самые ужасные вещи, которые мы когда-либо себе говорили, на огромном листке бумаги. И потом разорвать его в клочья своим ботинком. Та еще была неделька. Крича, что есть мочи. После 20 минут яростного ора и трёпки я испытала нечто вроде озарения, как когда была на тренинге с «послать все на» и читала «Силу настоящего». На целую минуту из моей головы исчезло все дерьмо, и я смотрела на людей вокруг с чувством чистой любви к каждому из них, включая себя. Я поняла, что невозможно любить других, когда занят ненавистью к себе. Просто невозможно. Теперь, оглядываясь на тот момент, я понимаю кое-что еще. Попытка обрести счастье может выглядеть эгоистично, но на самом деле это не так. Когда вы годами так несчастны, как была я, ваше несчастье распространяется по воздуху и заражает всех вокруг. Вы больше не можете быть спокойны. Вы раздражительны. Вы не можете быть добрым. Вы становитесь отделены от всех остальных, заточены в тюрьму собственного несчастья. Вы также заставляете волноваться людей, которые вас любят. Думать о себе столько, сколько я думала весь прошлый год, это не здорово, но это позволило мне выбросить из своей головы кучу барахла и, наконец, разглядеть за пеленой ненависти к себе людей вокруг. В этом плане self-help действительно мне помог. И сильно. Как ни иронично, он помог мне преодолеть зацикленность на себе. Когда я слышу, как Джемма и Джеймс поют «У старика Макдональда была ферма» в соседней комнате, я думаю о том, как точно выразилась Брене Браун, когда сказала, что «мы все здесь ради связи с другими». Я думаю, она права. Я всю свою жизнь пыталась справиться совсем в одиночку, держа людей, которые меня любили, на расстоянии. Но больше этого не повторится. Когда я оглядываюсь на весь этот год и его моменты настоящего развития, то понимаю, что все они происходили только благодаря связям. Эта магия работала исключительно с другими людьми. Магия, которую можно назвать любовь, или Бог, или красота, или духовность. И теперь, наконец, я собиралась открыть свое сердце миру для любви, что приводит меня к мужчинам, а точнее, к мужчине. В начале моего марафона многие говорили, что если я не найду своего прекрасного принца, значит, все было зря. Меня это бесило. Я не думала и не думаю, что людям обязательно нужно иметь партнера, чтобы быть полноценными или нормальными. Я не думаю, что счастье приходит только в форме детей и брака. И тем не менее я продолжаю думать о Греке. Не потому, что он мужчина моей мечты, и не потому, что я девушка из его снов, а потому, что по какой-то причине из всех мужчин Лондона я подошла в тот день именно к нему. И по какой-то причине он мне позволил. И даже несмотря на то, что мы провели вместе всего несколько часов, год спустя мы все еще продолжали общаться. Джемма кричит, что собирается начать готовить. «Спасибо», — отвечаю я. Я смотрю в окно на листья деревьев, дрожащие на летнем ветру. Я делаю глубокий вдох и беру в руки телефон. «Что ты думаешь насчет гостей?» — пишу я, и нажимаю «Отправить», прежде чем успеваю испугаться. Ответ приходит мгновенно. «Конечно», — написал он с 3 смайликами. И в этот раз смайлики шлют поцелуи. Я подпрыгиваю и верещу. Мне не терпится рассказать об этом Джемме и Саре, но сперва я должна кое-что записать. В 7 навыках высокоэффективных людей Стивен Кови советует написать утверждения, которые бы описывали человека, которым вы хотите быть. Но в отличие от упражнения с похоронами, это не означает придумать, кем вы хотите стать в будущем. Это означает решить, кем вы хотите быть прямо сейчас. Раньше я не могла этого сделать, но сейчас, сидя на веранде у Джеммы, на ум мне пришло вот это. Будь честный, будь добрый, замечай смешное, тренируйся, смейся, веселись, заводи трудные разговоры и берись за тяжелую работу. Не убегай, говори, что думаешь, тихо, ясно и уважительно. Люди не читают мысли, произноси все вслух, трудись и наслаждайся этим. Гордись своими способностями, они гораздо больше, чем ты думаешь. Будь уверенной, решайся на отважные поступки. Почему нет? Что худшее может произойти? Неудача тебя не убьет. Говори «нет», говори «да». Замечай в людях хорошее, никого не суди. Слушай, понимай, прощай. Веселись, будь терпеливой. Ничто не вечно. Радуйся каждому дню и людям, которые тебя окружают. Тебе очень повезло, что они у тебя есть. Будь скромной. Ты не лучше других и не хуже. Мы все стараемся изо всех сил. Мы все одинаковые. Люби всем сердцем и учись у всего. Когда тебе трудно, знай, что это пройдет и уже не будет казаться таким важным, как сейчас. Ты просто маленькая точка на карте мироздания, так что используй это по максимуму. Пой, танцуй, смотри на небо и будь благодарной. Если ты сомневаешься, приберись и сделай план. Иногда это помогает выбраться из своей головы и вернуться к практике. Что еще более важно? Выпей чашку чая или бокал вина и напомни себе. Ты отлично справляешься. Действительно отлично.